Скоро на площадку высыпал персонал. В наступившем оживлении чувствовалось напряжение. Пилот ожил, появилось нужное занятие. Скоро они уже летали на планету, и Марат перебирал в голове полученные инструкции. Экзотика мало интересовала его, как и Дмитрия. Он не восхищался, не удивлялся, просто смотрел. Сам факт столкновения с Галактисом был честью для него, и он видел только вежливость. Новые впечатления отвлекли его от мрачных мыслей. Они садились на площадке перед знакомой маленькой колонией, грузили пассажиров. Марат видел на посадке уже знакомое лицо Эрвина и нескольких людей из его группы, и Марат улыбнулся этому совпадению. За один рейс вывезли всех. Марат видел, с какой неуверенностью люди вступали на борт спасательного корабля, и он даже не мог представить, что здесь много землян. Их борт встретила группа из 4 человек. Колонистов быстро разбили на команды и увезли, и они остались с Димкой вдвоем. «Ты не знаешь, что происходит? Почему их спешно вывезли?» — услышал он голос Димона за спиной. Марат обернулся. Пилот стоял в дверном проеме кабины. «Нет, я только подслушал, что произойдет какой-то взрыв». Он увидел, как вздрогнул Димон. «Я хочу посмотреть». «Я думаю, они не будут против», — ответил Марат. Взгляд Димона все еще был отсутствующим. Он шумно вздохнул. «Пошли, узнаем, что сколько». «Им сейчас не до нас», — засомневался Марат. «Они готовятся, наверное, будет очередная буря, но страшнее». На площадку причалили еще 2 бота, и за ними еще 2. Их тоже встречали, но на этот раз количество встречавших оказалось гораздо больше, и они образовали оцепление. Несколько первых пассажиров высыпали на палубу. Они вели себя странно. Марат не понял, что происходит, но Димон бросился туда со всех ног. Марат неосознанно устремился за ним. Когда они оказались рядом, Марат разглядел измученные лица. Без сомнения, это были люди доктора Ди. И Димон пробился через зацепление. Его даже не остановили. Он вертел головой, кого-то искал в толпе. Марат моментально понял, кого он ищет, и ему стало страшно. Димон обычно вел себя ровно, даже с достоинством, но Марат уже знал, что он имеет противоречивый нрав и может натворить в таком состоянии беды. Если он найдет Ди... Марат не стал додумывать до конца и бросился на перерез пилоту. Он успел вовремя. Димон уже сильно тряс кого-то, и тот нервно и презрительно улыбался ему. «Где он?» — рычал Димон. «Я его убью!» «Тебе этого уже не достать. Ди нас не даст тебя поймать. Ди бог!» — ответили ему. Димон так сильно ударил его, что тот налетел на своих товарищей. Возникло замешательство. Охрана оказалась рядом. Марат почувствовал на плече крепкую хватку и услышал предупреждение. «Не двигайтесь». Марат не обернулся, но замер. Димона окружили 3, не давая ему пробиться к спасенным. «Они убили нашего капитана, поэтому он так себя ведет», — пытался объяснить Марат. «А я слышал, что люди космофлота умеют держать себя в руках», — послышался голос за спиной. «Капитан его друг», — пытался оправдаться Марат. «Лучший друг, при чем тут космофлот?» «А в космофлоте такое возможно?» Марат обернулся. Сзади стоял невысокий человек с бледным лицом. Он не смотрел на самого молодого человека. Глаза его впились в Димона. Он готов был броситься на помощь, если тот начнет сопротивляться. Марат хотел ему возразить, но понял, что не хочет объяснений. Пусть думает, что хотят. Они так и стояли, пока не закончилась высадка. Один из зацеплений Димона, повернувшись к нему лицом, сказал суровым приказным тоном: «Я прошу вас держать себя достойно. Тот, кого вы искали, покончил с собой». Они быстро ушли, не дали шанс извиниться. Марат подошел к Димону, тот удрученно смотрел в пол. «Пошли искать Рассела», — позвал он и двинулся следом за удаляющейся процессией. Они почти вышли с площадки, когда им опять встретилась Ириана. «Я хочу выразить вам большую благодарность за помощь от имени нашего капитана», — сказала она. «Не стоит», — пробормотал Димон. «Вы нас спасли». «Я буду вас сопровождать», — пояснила она. «Отвечу на все вопросы. И если возникнут трудности с общением, или вы не будете понимать, что происходит, я готова помочь вам всем». «Спасибо», — утвердительно кивнул головой и поблагодарил Марат. «Мы хотим увидеть нашего раненого», — потребовал Димон. «Вы навестите его позже», — без интонации сообщила Ириана. «Ему сейчас оказывается помощь. Его организму нанесли существенный вред. И вы должны знать, что он выживет, но нужно немного подождать. На борту есть люди, которые знают строение человеческого тела и вашу медицину. Привлекли врачей из колонии. Он был ранен, потому у него брали пробы. Изнесли инфекцию. Я не знаю, что как он себя чувствует. Он был еще в сознании. Так это у вас называется. Он сильный человек. Марат увидел, как сжались кулаки Димона, показал Ириане жестом, что не нужно развивать эту тему. «Что происходит внизу?» — спросил Димон. «О какой катастрофе идет речь?» «Мы еще не знаем, что должно случиться. Для этого нужно понимать законы эволюции, существующие на этой планете», — ответила она. «Произойдет полное уничтожение жизнедеятельности людей». Ириана снова посмотрела на Марата, не подаст ли он какой-нибудь знак. «Там же капитан!» — воскликнул Димон. Он смотрел шальными глазами на обоих спутников, и Марату опять стало неловко, и он опять подумал, что Дмитрий сходит с ума. «Я не могу ничего сказать на этот счет», — отреагировала она. Марат чел мудрым такой ответ. «Я хочу снова спуститься на планету», — твердо заявил пилот. «Я хочу к ней!» «К сожалению, уже поздно. Я могу показать, что там происходит. Только предупреждаю, лучше не рассказывайте на Земле то, что увидите. Мы пошлем отчет на Землю сами». Она прошла вперед, приглашая последовать за ней. Огромный участок планеты пылал ярко-красным огнем. «Что это?» — вырвалось у Димона. «Мы не знаем точно. Такое в практике нашей команды происходит в первый раз. Мы изучаем это явление». Фразу произнесла не Ириана, а кто-то другой. И Марат увидел, как к ним подошел высокий, похожий на Ириану, человек, в кавычках. Другого названия Марат не подобрал и тут же забыл о своем предположении. «Я знаю, что мои слова вызовут бурю, по крайней мере, в одном из вас. Но я все равно это скажу, чтобы больше не вводить вас в заблуждение». Начал объяснять он ровным тоном, говорил густым, низким голосом, словно добавляя интонацию значимости. Оба молодых человека оторвались от картины пожара внизу, впились в него глазами. «То, что там сейчас происходит на этой удивительной планете, заслуга вашего капитана. Это была великая жертва. Честь для нас и слава для вашей планеты. Мы относимся к этому именно так. Ее поступок усмиряет то негодование, которое мы испытывали в отношении вас, людей, по поводу отношения к этой планете. Цивилизация здесь еще очень молода, но за короткий срок люди привели часть этого мира в состояние разрушения. К счастью, вы не успели заселить планету. Вашему капитану удалось, хотя мы и сомневаемся, запустить механизм, который можно условно назвать очищением. Мы успели вывести всех до того, как силы природы были освобождены. Людям там не место. И ваш капитан сделал это для планеты. Ваше отчаяние оскорбительно по отношению к ней. Вы, люди, умеете переживать необычные состояния. Скорбь одно из самых странных. Но сейчас она просто неуместна». Молодые люди пристально смотрели на этого гуманоида, который произносил торжественную речь и которая для них звучала приговором. «Она там!» — крикнул Димон и указал пальцем в горящую точку внизу. «Да, она это начала», — ответил его собеседник. «Благослови ее, великий космос». Димон от боли застонал и закрыл лицо руками. Лицо Марата сморщилось, и долгожданные слезы брызнули из глаз. Он позволил отчаянию выйти наружу. Он не видел, как незнакомец подошел к Димону и обнял его. Но Димка вырывался. Ириана наблюдала эту картину. Ее саму переполнили чувства. В комнате царил полумрак, и от этого она еще больше наполнилась вибрациями человеческой боли. «Я не сказал, что она мертва», — с гневом в голосе произнес незнакомец. Он сильно сжал Димона в своих объятиях, тот не смог больше метаться. «Если ты не возьмешь себя в руки, клянусь, я усыплю тебя до самой земли», — угрожающим тоном заявил гуманоид. «Стой, смотри, что происходит. Вы в этом виноваты. Вы, люди».